Глава 8. Я не помнила никаких садов из жизни до стазиса, но моя выборочная память хранила понимание, что там сажают много разных цветов, кустарников, деревьев. И то, что я видела сейчас, в корне не соответствовало этому представлению. Я шла за краем вдоль дорожки, по обеим сторонам которой везде, куда доставал взгляд, росли розы. Они плелись по аркообразным дугам, росли одиночными цветами на земле, спускались плетистыми ручейками из напольных каменных чаш, возвышались стенами из колючего кустарника. Разнообразие оттенков этого цветка поражало воображение. Тут были розы от белоснежного до траурно-бордового, а еще великое множество редких для этого растения оттенков вроде зеленого и фиолетового. А уж сколько оттенков розовых лепестков тут было! Аромат цветов укутывал и пленил. Теперь я ругала себя за недоверие к Себастьяну. Ведь все получилось как нельзя лучше. И целительству буду учиться у самого ерхцелителя Адилии, и вступить в права наследования смогу, и мужа я себе выбрала любимого. Последнее, правда, пока не точно. Думаю, что если край продолжит быть таким добрым и благородным, как сейчас, я непременно смогу его полюбить. «Да где же этот муж?» Я успела обойти весь особняк, и теперь, если не найду его здесь, значит, он умчался куда-то далеко. Я огляделась в поисках того, откуда было бы удобно осмотреться. Заметив каменный мост, перекинутый для антуража над небольшим прудиком, я поспешила к нему и, едва начала забираться, увидела в отдалении защищенную паутинкой от проникновения территорию. Она имела форму овала, а там, где контур размыкался для входа-выхода, стояла охрана. Попасть туда можно было, только пройдя между охранниками, что мне, с моей невидимостью, труда не составило. Сделала несколько шагов дальше и услышала отдаленные голоса. Я пошла на них и через минуту увидела сидящих на бортике фонтана и переговаривающихся Себастьяна и Арчи. «Значит так, сейчас ты встаешь, идешь и спишь с этой бесиль!» В голосе белки-оборотня чувствовались недовольные нотки. «Я все тебе подготовил. Допросил девочку, придумал, как добиться ее согласия провести с тобой ночь. В нужный момент застукал ваше лобызание, подкупил храмовника. Тебе и осталось, что переспать с псевдоженой и раз и навсегда избавиться от побочки твоей измененной магии». Себастьян оторвал лепесток у цветка и хмуро ответил. «Мне жалко ее». Арчибальд, подбадривая, толкнул собеседника в бок. «Тебе позарез нужно восстановить магический баланс. Ты уже спас и еще спасешь несчетное количество жизней. А для этого, сам знаешь, магичка с противоположной тебе силой должна добровольно тебе отдаться. Я все за тебя сделал. От тебя нужна теперь самая малость». Себастьян потер лицо. «Да знаю я, знаю. И благодарен тебе. Просто не смог отказать ей, когда она попросила об отдыхе. Сейчас пойду и закончу начатое». Арчи встал с бортика. Вид у него был безупречный, в отличие от должно быть друга. Эти двое определенно дружили, и, похоже, не один год. С первых слов их диалога кровь во мне вскипела. Захотелось снять невидимость и наорать на обоих, высказав все, что так и вертелось на языке. Останавливало лишь нежелание раскрывать свой секрет с умением становиться невидимой. Насколько я могла узнать, никто из ныне живущих ледяных магов этого не умел. Я никому не говорила о своей способности и собиралась и дальше держать этот мой козырь в секрете. Знали бы это ерховы сволочи о нем, вряд ли стали бы так спокойно обсуждать тут меня. Я сделала шаг назад, заставляя себя не горячиться и уйти. Себастьян тоже поднялся и явно планировал уходить, а дорожка тут одна. Мне повезло, что Арчибальд задержал края, положив руку ему на плечо и напутствовал. «В общем, не тяни. Закончи это дело, пока рыбка не сорвалась с крючка. А то, знаешь, я уже задолбался с тобой танцевать. Иди переспи с ней. Реши уже раз и навсегда вопрос со своими спонтанными всплесками магии». Последние слова я едва расслышала, потому что торопилась вернуться в спальню, где меня оставил ерхцелитель. В голове было много слов, в основной массе нецензурных. «Ну, ерхов сыскарь! Ну, ерхов целитель! Решили дуру из меня сделать! Вот гады!» Злость придавала сил и вынуждала лихорадочно соображать, как быть дальше. Вот сейчас я стану ругаться с псевдомужем, и он докопается до того, как я обо всем узнала. Придется рассказать про эффект тонкой льдинки, А выдавать свой секрет не хочется, особенно краю. Ясно же, что он не успокоится. Я ему подхожу для стабилизации, и он так просто не отстанет. А значит, свой главный козырь, умение становиться невидимой, ему сдавать ни в коем случае не стоит. Что же делать? Что же делать? До спальни оставалось десяток шагов. Идти туда, ой, как не хотелось. Решение нашлось внезапно. Я сейчас перемещусь в храм. Там точно смогу раздобыть информацию о своем псевдобраке. И все будет правдоподобно. Новоиспеченная супруга засомневалась в законности своего статуса и пошла проверять по горячим следам. Я забежала в спальню. Быстро нацарапала морозным узором на столе записку. «Я отлучилась по делам. Скоро вернусь. Жди меня и готовь ванну с розовыми лепестками. Раз у него тут этих цветков целый сад, пусть ощипает парочку. Жаль, только розы пропадут зря, потому что возвращаться я не планировала». Выйдя из портала на территории храма, я увидела, что с пальцев той руки, которой я выводила прощальное послание, сыпались снежинки. Сосредоточившись, расслабила конечность. Я зашагала вперед и увидела, как от каждого моего шага остается иней. Такое могло означать только одно. Меня переполняли эмоции, которым я не давала вырваться наружу. Я решила, что дам волю чувствам позже. Хорошо, что я вся такая холодная. Пока что. Я замерзла не только снаружи, но и изнутри. И ледяное спокойствие – это то, что нужно в моей ситуации. Я вошла в храм и сразу увидела того, кто нас венчал. На пожилом мужчине сейчас была обычная одежда, и он о чем-то разговаривал с продавцом сувениров для посетителей. Увидев меня, старичок попытался скрыться за дверью, вход в которую был только для сотрудников. Вскинув руку, я выстроила перед ним ледяную преграду. «Что вы себе позволяете в храме Черного дракона?» – воскликнул он. «А вы?» Я стала наступать на него, оставляя на полу ледяную изморозь. «Я хочу знать правду о моем браке, который я здесь заключила пару часов назад». Храмовник покосился на случайных свидетелей нашего диалога, но никто не спешил прийти ему на помощь. Народ разве что семечки не лузгал, внимая разворачивающемуся представлению. «Поженил! Вам предстоит долгая и счастливая семейная жизнь!» Вытянула вперед руку. С кончиков пальцев сорвались снежинки и начали закручиваться в локальный вихрь. «Я сказала правду!» Не знаю, что так впечатлило храмовника. То ли задребезжавшее от моего голоса стекло в окнах храма, то ли изморозь, дорожкой побежавшая от меня к нему, то ли все сильнее закручивающийся снежный вихрь, но служитель сознался. «Меня заставил Ерхсыскарь. Попробовал бы я не выполнить его приказ, и он бы мокрого места от меня не оставил». «Что тебя заставил сделать, Арчибальд?» Опять стекла задрожали. «Надо, что ли, говорить тише? А то не ровен час попорчу имущество». «Фиг! Фиг!» С перепугу храмовник споткнулся на первом слове и никак не мог выговорить его целиком. «Понятно. Фиг мне, а не брак с Яном. Надо перестать уже так его называть. Теперь он для меня Себастьян Край, господин сволочь и обманщик». «Фиктивно заключить брак, обмануть вас, чтобы вы поверили, что стали женой его друга». Я резко крутанулась на каблуках, взметнув вокруг себя столб снежинок. «Ясно», — сказала и открыла портал в свой родовой особняк. Дом встретил меня тишиной и какой-то особенной темнотой. Я упала на кровать, не раздеваясь, и почти моментально уснула. А утром явился Себастьян Край. Да в такую рань, что я еще только начала собираться на работу. Понимая, что объяснений не избежать, впустила его и налила ему кофе. Сама я предпочитала зеленый чай без сахара и добавок. Ерхцелитель попытался приблизиться ко мне, но я его остановила и, не стремясь к культурности, понятным языком объяснила, что узнала от храмовника и куда он со своим приятелем может теперь идти. Край следовать указанному маршруту не захотел и убираться из моего особняка не торопился. Я хотела было пригрозить, что пожалуюсь сыскарям, но вспомнила про Арчибальда. «Ага, прибегу просить справедливости у друга этого гада. Вот даже не сомневаюсь, на чью сторону он встанет». «Иль, девочка, мне жаль, что ты так болезненно восприняла нашу с Арчи веселую затею с фиктивной свадьбой». «Персики мороженые! Ему жаль, что я узнала правду до того, как случилось непоправимое. Ерхова сволочь!» Проглотив так и рвущееся с языка ругательство, ледяным тоном заметила. «А мне эта затея веселой не показалась. Вот прямо ни капли. Не знаешь, почему?» Себастьян наклонился ко мне, перегнувшись через стол. Пряди сочного рябинового цвета красиво обрамляли его, такое обманчиво благородное лицо. «Иль, милая, послушай!» Его голос стал бархатным, обволакивающим. «Ты не должна на меня обижаться. От этого никому лучше не станет. Арчи рассказал мне, что ты хочешь замуж для вступления в права наследования. Родственники покушаются на твою жизнь, хотя ты еще не забрала у них богатство рода Пюэль. Представь же, как они ополчатся на тебя, когда это произойдет. Я предлагаю тебе выход». Он замолчал, ожидая от меня реакции, но я с безразличным видом пила чай маленькими глотками. Край сложил пальцы определенным образом, и передо мной появился договор и чернильница с пером. «Вот столько я готов заплатить за всего одну ночь с тобой!» Себастьян ткнул пером в девятизначную сумму в золотых дракоинах. «Еще Арчи узнал, что ты жаждешь знаний по целительству, особенно тебя интересуют мои собственные разработки. Я поспособствую тому, чтобы тебя зачислили в Академию целительской магии и даже лично стану курировать твое обучение, хотя и не преподаю там. Я буду лично натаскивать тебя на практике. Так что, как видишь, все твои желания исполнятся. Подпиши договор вот тут, девочка». Он протянул мне перо. «Интересно, как он собрался курировать мое обучение, если преподает в другой академии? Хотя о чем это я? Он же Ерхов-целитель». Я сделала вид, что думаю. «Пусть ощутит себя в моей шкуре, когда сначала получаешь надежду на счастливую семейную жизнь, а потом ее разбивают, как тонкую льдинку». «Нет», — ответила и встала из-за стола. «Я не торгую своим телом. Убирайся из моего дома, и чтобы ноги твоей больше здесь не было». Край криво улыбнулся и тоже встал. «Ты бросаешь мне вызов, Бесиль Пюэль?» «Нет, я просто тебе отказываю, Себастьян Край». Он растянул губы в непредвещающей ничего хорошего улыбке и исчез в мгновенно открытом им портале. Меня душила злость и обида. Я решила немного подышать свежим воздухом, чтобы успокоиться и подумать. Выскочив на лужайку, встала под брызги поливочной магической системы, вдохнула влажный утренний воздух и узнала запах Себастьяна. Руки сами сжались в кулаки, а на землю вместо капелек посыпались градины. Мне понравилось. Я поставила ладони друг напротив друга и вложила максимум силы в создание снежного циклона. Сознание затуманилось, настолько я увлеклась процессом. Очнулась, когда на месте особняка появилась покрытая снегом гора льда. На ее вершине стоял ледяной замок, шпили которого пронзали голубую высь. Точно такой же я создала здесь, когда только очнулась от стазиса, и сейчас никак не могла понять, зачем я его растаяла. Жить в идеально чистом замке изо льда намного приятнее, чем в полуразвалившемся и много лет пустовавшем особняке.